Валентин Катасонов. Иерусалимский храм как финансовый центр. Эпиграфы. Никто не может служить двум господам, или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Евангелие от Матфея, глава 21, стихи 12-13. «Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото?» Евангелие от Матфея, глава 23, стихи 16 и 17. Введение. На страницах нашего дела была представлена моя статья об изгнании Христом торговцев и менял из храма, которая завершалась обещанием рассмотреть более подробно финансово-экономическую деятельность Иерусалимского храма. Мною тогда была сформулирована задача рассмотреть, кем и как была организована торгово-ростовщическая деятельность в Иерусалимском храме. Какое место она занимала в тогдашней экономической системе Иудеи и всей Римской империи? Каковы были масштабы этой деятельности? Как эта деятельность в целом влияла на жизнь людей в Иудее и за ее пределами? Пытаясь ответить на эти и другие смежные вопросы, я обнаружил, что формат журнальной статьи мое, даже самое предварительное исследование, никак не укладывается. Получилась работа более объемного формата, который я и представляю на суд читателя. Здесь я еще раз повторюсь, что Иерусалимский храм имел большое значение для жизни еврейского народа как центр религиозной жизни. Именно на эту сторону храма обращают внимание авторы многочисленных публикаций по истории Иерусалимского храма, еврейского народа, иудаизма. Вот как, например, дается краткое описание храма в Википедии. Иерусалимский храм, Бейт а-Мигдаш, то есть Дом святости, культовое сооружение, которое являлось центром религиозной жизни еврейского народа между X веком до нашей эры и I веком нашей эры. Храм располагался на Храмовой горе Хар-а-Баит в Иерусалиме, на месте, где сегодня находится мусульманская святыня Кубат-ас-Сахра, купол над скалой, и служил единственным разрешенным местом жертвоприношений единому Богу, которые приносились коэнами и левитами. Храм также являлся объектом паломничества всех евреев 3 раза в год: на Песах – Пасху, Шавуот – Пятидесятницу и Суккот – праздник кущей.